Акт 14. Светка терпеть не могла перекладывать ответственность на чужие плечи. Но Азуру вроде бы ничего страшного не грозило. Зато если они выскочат всем составом, на них тут не только миленькие снеговички могут напасть, но и кое-кто пострашнее. Слуги у рыцаря Ката были почти как дементоры или назгулы, без души, без сердца, неубиваемые и нагоняющие ужас. А возможности быстро скрыться в этой башне нет. Двери без замочных скважин, камни взаимодействовать отказываются. Так что прорубание дыры девушка решила отложить. «С тобой точно ничего не случится?» — перед вылетом уточнила Светка. «Я погибну только вместе с самоцветом», — успокоил ее далеко не в первый раз Азур. «Вот с мечом будут сложности». «Да не будет никаких сложностей», — хмыкнул Савелий. «Просто бросай в окно, а я подберу». И, не дав Светке выразить очередные опасения, добавил: «Обернусь в воздухе, схвачу и обернусь снова. Много раз такое проделывал». Девушка с озабоченным видом дернула себя за челку, глядя то на одного, то на второго из парней. Потом на всякий случай пояснила: «Если что, я за тебя, а не за меч переживаю. То есть за меч тоже, но...» «А ты не переживай», — самоуверенно ухмыльнулся Савелий. «Все хорошо будет». «Ты ей в прошлый раз тоже все хорошо обещал. А потом мы тебя от шамаханской царицы спасали», — влез в разговор Эль-Расул. Савелий окинул эльфа выразительным взглядом, и тот сразу притих. А Светка с укором покачала головой, но комментировать перепалку парней не стала. Эль-Расул по-своему прав. Никогда не угадаешь ведь, как все пойдет. И не доверять оборотню причины не было. Сказал, что справится, значит, справится. Зачем ему обманывать? «Жаль, что мне с вами не полететь», — вздохнула девушка, поцеловав Савелия перед тем, как тот перекинулся соловьем. В ножнах у оборотня был меч, а в кармане — самоцвет. «Завязывай с привычкой за всеми следить», — попытался утешить Светку Эль-Расул. «У меня бабка такая же, знаешь, как ей тяжко приходилось?» «Догадываюсь». Горестно вздохнув, девушка покосилась на хрустальный гроб. «Знаешь, что мне не дает покоя?» — призналась она. «Слова мат о том, что твоя бабушка хотела спастись от врагов». Светка напрягла память и повторила дословно. «Ельруна хотела спастись от врагов, чтобы с победой вернуться в свой кров, но козни злодеев настигли ее. Над гробом хрустальным кружит воронье». «Воронье кружит», — признал эльф, посмотрев в окно. «Но они же добрые». Теперь пришла очередь Светки согласно кивнуть. Странные, похожие на ворон птицы, были добрыми. И ложечку помогли Савелию найти. И сейчас часть из них полетела вместе с ним, скорее всего, чтобы подсказать, где найти рыцаря Като. «Но козни злодеев-то настоящие», — напомнила она. «И герцогиня настоящая. А ведь это с нее все началось». «Да, именно Апельсония, герцогиня овощелюдов, желая быть самой красивой в стране, избавилась от Ельруны. По крайней мере, она так считала, пока зеркало не уверило ее в обратном. «Когда вернемся, надо обязательно выяснить, что именно Апельсония сделала», — продолжила Светка размышлять уже вслух. Хорошо Эль-Расул сообразил, к чему это все было сказано, и, как всегда, напомнил девушке о ценном артефакте. «Так что тебе мешает сейчас все выяснить? Спроси у Мат». «Точно!» — оживилась Светка, но потом помотала головой. «Нет, сейчас я другое выяснить хочу». И, достав зеркальце, попросила египтянку: «Зеркало, зеркало на стене, покажи Азура с Савелием мне». Азура, спрятанного в кармане оборотня, девушка разглядеть не могла, зато полюбовалась на соловья, целенаправленно летящего в одну из башен. «Наверняка птицы подсказали», — слегка разочарованно прокомментировала увиденная Светка. Все же она надеялась, что сражение уже идет и наши побеждают, чтобы как можно меньше сидеть и переживать. Но Савелий как раз уже под ее присмотром приземлился на выступ башни, пробежался до застекленного окна, обернулся. Светка на мгновение зажмурилась от страха. Даже Эль-Расул охнул, переживая за друга. К счастью, оборотень не рухнул вниз. Постепенно, вцепляясь пальцами в выступающие камни, он умудрился устроиться на подоконнике, удерживаясь всего одной рукой, потому что второй вытащил из кармана самоцвет. Появившийся рядом Азур достал у него из ножен меч и легко прошел сквозь стену. Это был маленький, но успех, ведь в башне скорби и голода проделать подобное не удалось. Савелий, отвернувшись от башни, послал в воздух воздушный поцелуй. Похоже, он даже не сомневался, что за ним наблюдают. А потом, обернувшись соловьем, перелетел к следующему окну и притаился. Светка с Эль-Расулом тоже затихли у зеркала. Парни, очевидно, по совету птиц, проникли в комнату рядом с той, в которой сидел и размышлял рыцарь Като. Зеркало четко отслеживало перемещение Азура, поэтому показало рыцаря в тот момент, когда он уже стоял, готовый к сражению. И выглядел Като достаточно устрашающе, судя по напряженному взгляду Эль-Расула и отчаянно шалому самоцвета. Вот только Светка при виде Дарта Вейдера из «Звездных войн» с трудом удержалась от истерического смеха. Причем вместо одной из рук у Като был железный крюк, как у пирата из Питера Пэна. Девушка прекрасно понимала, что это страшное оружие, которым можно вырвать сердце из груди. Понимала, что надо переживать за исход боя, волноваться за Азура, за кружащего за стеклом Савелия, за Эль-Руну, за себя и Эль-Расула. Но у нее никак не получалось. Ее буквально скручивало от хохота, а в голове звучала музыка из «Звездных войн». Правда, когда в ход пошли мечи, Светке стало не до смеха. И пусть у Като меч был обычный, а у Азура — рассекающий камень, наблюдателям пришлось поволноваться. Самоцветный парень оказался достаточно уязвим. Да, убить его у рыцаря не получалось, но ранить несколько раз удалось, и довольно серьезно. Восстановился Азур быстро, но в таких сражениях все решают даже не секунды, мгновения. И когда одна из рук парня безвольно повисла, а Като подтянул своего противника к себе с помощью крюка и замахнулся мечом, готовясь отрубить Азуру голову, Светка и Эль-Расул замерли в ужасе и одновременно вздрогнули от страшного грохота. Это Савелий, обернувшись человеком, ударил ногой в стекло, надеясь его разбить и пробиться на помощь другу. Като тоже отвлекся всего лишь на миг, но Азуру хватило. Он извернулся, перекинул в уже успевшую излечиться руку меч и изо всех сил ткнул им в грудь рыцаря. Волшебное лезвие прошло насквозь прочные железные латы, разделив напополам каменное сердце. «Со мной он был намного нежнее», — нервно хихикнул Эль-Расул, вытирая выступивший на лбу пот. Рыцарь не сразу понял, что его время истекло. Он застыл с изумлением, глядя на самоцветного парня. «Ты не...» — прохрипел он, но договорить не успел. Рухнул со звоном и громом на пол, а Азур, озабоченно прислушавшись, махнул рукой Савелию и вбежал внутрь стены. Светка, быстро вспомнив, что именно произошло после победы Мио, тоже подскочила, подбежала к появившейся двери, толкнула ее, убедилась, что та легко открывается, и, повернувшись к Эль-Расулу, скомандовала: «Хватай Эль-Руну на руки и бежим! Замок вот-вот рухнет!» Замок и правда кряхтел и трясся. Камни пока еще цеплялись друг за друга, но держались очень ненадежно. Хрустальный гроб раскачивался, как качели в парке аттракционов. «Хорошо сказать, хватай!» — пропыхтел эльф, пытаясь столкнуть тяжелую крышку и не придавив при этом Ельруну и не убившись самому. Вылетевший в окно Савелий, обернувшись, тут же ринулся на помощь. Как назло, ни одной замочной скважины! Вбежавший через стену Азур раздраженно тряхнул головой, сунул оторопевшей Светке в руки меч и кинулся помогать парням. С его нечеловеческими силами сразу удалось открыть гроб, по крайней мере, настолько, чтобы в щель смогла протиснуться стройная эльфоподобная женщина. Но едва Эль-Расул торопливо и не слишком аккуратно вытащил бабушку, Азур опустил крышку, и та, сначала побалансировав на стенке все сильнее раскачивающегося гроба, с грохотом упала на пол, тут же разбившись на осколки. Правда, к этому времени Светка и ее команда уже успели выбежать в коридор. Они услышали звон, догадались, что это было, но, не останавливаясь, мчались дальше. Савелий прямо на бегу забрал у девушки меч, а Азур перехватил у эльфа Ельруну. Адреналин тек по венам, обостряя слух и зрение, помогая удерживаться на ногах, несмотря на сотрясающийся пол, и уворачиваться от осыпающихся с потолка мелких камней. Стены вздрагивали и ходили ходуном, но времени приглядываться и прислушиваться не было, даже бояться было некогда. Светка пообещала себе от души попереживать потом, когда все закончится, если не забудет. А пока она неслась вперед, вернее, уже вниз, по лестнице, перескакивая через трещины, выступы, постепенно расширяющиеся щели, Савелий иногда улетал вперед птицей, потом возвращался, ждал, пока все преодолеют очередной этаж, потом снова улетал в разведку. Времени подумать, почему замок до сих пор не сложился, как карточный домик, у Светки тоже не было. У нее в голове вообще было пусто, только кровь пульсировала, иногда закладывая уши. Выскочив из темного замка в ослепляющий светлый день и наткнувшись взглядом на такую же ослепляющую синь озера, девушка на миг зажмурилась. Но подбежавший Эль-Расул схватил ее за руку и потащил дальше, прочь от опасности. Подлетевший Савелий, обернувшись, вцепился Светке в другую руку. «Валим, пока не обвалилась!» Зыркнув в сторону замка, он с такой скоростью потянул за собой девушку, что та чуть не упала. Тогда оборотень подхватил ее и побежал уже вместе с ней. Азур мчался рядом, явно подтормаживая, чтобы успеть помочь, если потребуется. Наконец, решив, что расстояние между ними и замком уже достаточно безопасное, все остановились. Люди пытались восстановить дыхание, даже Светка, а самоцветный парень, положив Ельруну на песок, просто уселся на одном из высоких камней, раскиданных вдоль берега. К ним резво с грохотом добавлялась многочисленная компания. Замок Ката наконец-то рассыпался. «Это ведь ты его удерживал?» — на всякий случай уточнила девушка у Азура и благодарно улыбнулась, когда тот кивнул. «Спасибо. Что бы мы без тебя делали?» «Ждали бы принца Мио», — рассмеялся самоцветный парень. «Но договариваться с камнями для меня так же естественно, как для вас дышать. А сражаться к Лорентом — сплошное удовольствие. Даже жаль, что его придется вернуть хозяйке озера. Сначала нам надо придумать, как вернуться самим, причем чем быстрее, тем лучше». Отдышавшись, Эль-Расул озабоченно посмотрел на крепко спящую Ельруну. Светка как раз проверяла с помощью зеркальца, что эльфийка жива. Стекло чуть запотело от ее дыхания, поэтому она тут же обратилась за помощью к Маат. «Зеркало, зеркало на стене, как из этого мира выбраться друзьям и мне? Вам надо вернуться к кривым зеркалам. Мост в королевство скоро появится сам». «Одна хорошая новость за другой», — устала, но довольно улыбнулась девушка. «Жаль, что окольными путями, но скоро окажемся дома». Правда, она тут же быстро скрестила за спиной пальцы. С их-то везением вероятность без приключений вернуться в избушку стремилась к нулю. «Интересно, что это будет за мост?» — мечтательно протянул Савелий, растянувшись на песке и закинув руки за голову. «И когда он появится?» «Надеюсь, что скоро!» Эль-Расул, усевшись рядом с Елеруной, осознанно или инстинктивно держал эльфийку за руку, крепко сжимая ее пальцы. Азур прогуливался по берегу, вероятно, общаясь с камнями. Светка присела возле оборотня. Парочка тоже переплела пальцы. Но в этом было слишком много романтичного подтекста. А вот эльф вцепился в свою бабушку, как утопающий за соломинку. Сразу чувствовалось, как сильно он боится ее снова потерять. «А я надеюсь, что твой дед сумеет все исправить», — не слишком-то уважительно выдала Светка, с жалостью поглядев на Эль-Расула. «Иначе зачем такой муж нужен?» Савелий тут же приподнял голову и с интересом уставился на девушку. «А какой, по-твоему, должен быть муж? Костеруан — сильный маг, богатый, влиятельный». «Влиятельная была Елеруна», — устав сдерживаться, выпалила Светка. «Она все улаживала, всех спасала. Ее все ценили, пока с ней самой беда не приключилась. А Костеруан ваш постоянно увиливает, выкручивается, ни во что не ввязывается. У него не любовь, а сплошная политика. Давно бы уже собственную жену спас и врагам по рогам выписал». Девушка, раздраженно фыркнув, оглядела притихших парней, помолчала, но поняла, что сдержать в себе оставшееся невысказанное не сможет. Ее просто разорвет. «Муж — это тот, на кого ты всегда можешь рассчитывать, ясно?» Это уже предназначалось лично Савелию. «У него может не быть ни денег, ни дома, ни магии, ничего, что у вас тут так ценится. Всего этого можно добиться вместе, если надо. Просто он должен быть рядом всегда и в горе, и в радости. И не придумывать никаких уважительных причин, почему ему нельзя пойти тебя спасать. Нет таких причин, если любишь». «Ты не права. Дед же нас отправил», — попытался хоть чуть-чуть оправдать родственника Эль-Расул. «Нас хозяйка Медной горы отправила». Окончательно пошла в разнос Светка, отбросив подальше вежливость. «И меч выдал, и одежду, и помощника, без которого мы никогда бы не справились!» Девушка мельком улыбнулась Азору. «А дед твой зомби говорящего нам прислал, чтобы оправдаться, почему не пойдет тебя спасать. Так что знаешь...» Девушка, не договорив фразу, замолчала, глубоко и часто дыша от злости. Раздражение, так долго копившееся, выплеснулось, и ей сразу стало легче. Все же иногда сохранять спокойствие очень сложно, если тебя постоянно бесит происходящее. «Со злодеями, надеюсь, он нам все же поможет справиться». Уже гораздо тише и менее эмоционально продолжила Светка. «И Елеруну разбудить». «Смотрите, мост!» — прервал девушку Азур, первым заметивший медленно материализовывающуюся прямо в воздухе радугу. Вернее, нечто очень похожее на радугу, но вполне осязаемое и не зависающее в небе, а утыкающееся одним концом в берег. «Давайте поторопимся, неизвестно, сколько он стоять будет!» Светка, выговорившись, совершенно не ощущала себя виноватой, но Эль-Расула ей было немного жаль. Все же не чужого человека только что откостерили, а родного деда. А вот как на ее слова отреагирует Савелий, девушка даже не задумывалась. Тогда как оборотень, хоть и сохранял невозмутимый вид, сделал из Светкиной речи немало выводов. Например, что богатым и могущественным быть не обязательно. Мелочь, а приятно. И что дом не обязательно сначала самому в одиночку построить, а уж потом туда женой звать. Тоже хорошо. Вместе строить веселее. Да и вообще. Светка Савелия очень порадовала. Осталось только как-то ненавязчиво выяснить, готова ли она в этом мире остаться или в свой каменный вернется. Оборотень понимал, что не приживется в том мире камней и железа. Значит, надо как-то удержать Светку. Причем как-то честно, потому что обмана она не простит, если узнает.